На лице Тревора вылез волчий оскал, и в кабинете ощутимо похолодало. «Корнелиус, пойми правильно, Сириус Блэк был обвинен в соучастии в убийстве семьи Поттеров. Хоть Джеймс Поттер и был придурком, но родственников, как известно, не выбирают. Кроме того, нынешний лорд Поттер весьма ответственно относится к тем обязанностям, которые были возложены магией на его плечи. Это семейное дело, если ты понимаешь, о чем я». Фадж понимающе кивнул головой. Даже стены Азкабана не спасли бы Сириуса Блэка от возмездия лорда Поттера. Виданное ли дело, друг детства, близкий родственник, передает своего, практически, брата с семьей в руки маньяка и психопата. Лорд Поттер не оставляет за спиной врагов, живых врагов. Кроме того, ему было интересно, как Сириус Блэк умудрился обойти клятву крестного отца и остаться в живых, ведь обряд был полным. Фадж напрягся. «Ты в этом уверен?» «Да», с этими словами Тревор достал папку и вынул из нее пергамент. «Вот подтверждение из банка Гринготтс». «Но», — вскочил Фадж, глядя в пергамент, — «это значит, что Сириус Блэк невиновен. Есть способы обойти клятвы. По этой причине моим лордам на поиски и поимку Сириуса Блэка было направлено сразу 4 некроманта. Да, хватило бы и одного, и это было дорого. Но, когда дела касаются чести семьи, лорд Поттер не привык экономить». Фадж вновь вернулся в свое кресло и, подобравшись как перед прыжком, напряженно спросил. Вопросительный знак. Сириус Блэк не предавал семью Поттеров. Хранителем тайны был Питер Петтигрю. Но как же тогда получилось? В магической Англии место только для одного победителя темного лорда, безжалостно отрезал Тревор. Дамблдор. Ответом ему послужил очередной волчий оскал. Фадж потер свой лоб и сказал. Представитель одного из древнейших родов, пусть и не самого приятного, но твою мать, срочно нужно провести повторное расследование. Я возьму его под личный контроль. Что с Блэком? Блэк сейчас проходит лечение. Да, атмосфера Азкабана. Азкабан тут ни при чем, под удивленный взгляд министра сказал Тревор. Нет, это тоже проблема, но не главное. С этими словами Тревор передал Фаджу пухлую папку. По мере чтения Фадж все сильнее начинал потеть. Как ты видишь из истории болезни, друг мой, Блэк подвергался постоянным воздействиям как на память, так и сознание. Целители готовы подтвердить это под присягой. Ментальный отпечаток мага, который осмелился. Кстати, мозги ему начали промывать еще в Хогвартсе. Фадж дошел до нужной записи и буквально выпрыгнул из кресла. «Дамблдор!» – взревел министр. «Дамблдор! Дамблдор! Дамблдор! Дамблдор!» «Да где, мать вашу, не копни дерьмо, всюду вылезает Дамблдор!» Мерлин и Моргана ревел раненым бизоном Фадж, метаясь из угла в угол. «Да я скоро в унитазе начну видеть его вонючее отражение!» Блэк хотел добиться международного суда, где его голос о невиновности будет услышан, и обнародовать эти материалы. Когда это все вылезет, на побледневшем лице Фаджа выступили красные пятна, с нами рядом никто даже срать не присядет. На этих словах Фадж убито рухнул в кресло, но лорд Поттер запретил Сириусу Блэку совершать столь радикальные действия. Запретил, и Блэк подчинился. Гарри Поттер принадлежит лорду Поттеру, во всяком случае, на тот момент, принадлежал. Сириус Блэк очень дорожит здоровьем своего крестника, так что Тревор развел руками. Но зачем это лорду Поттеру? Вы не настолько наивны и беспомощны, как пытаются вас выставить ваши недруги, друг мой. Лорд Поттер рассчитывал, что вы станете частью команды, а возможно, и другом для Гарри. Если бы я не согласился вам помогать и становиться частью команды, друг мой, Тревор посмотрел на министра холодными глазами, не нужно задавать вопросы, на которые не хотите услышать ответы. Понимая, что утром, делая выбор, он прошел по краю бездны, по спине Фаджа пробежали мурашки. «Корнелиус, твой вопрос не имеет смысла, ведь ты уже сделал выбор, и это был твой выбор. Послушай, давай так, никаких претензий к нынешней администрации выдвигаться не будут, только против Барти Крауча и Дамблдора. Причем, в благодарность за помощь с Гарри Поттером, тебе дается карт-бланш. Возмутишься? Как следует, выступишь защитником Сириуса Блэка, выиграешь дело под лозунгом, что ты, как министр магии, не позволяешь творить беззаконие не только нынешним чиновникам, но и исправляешь ошибки предыдущих. Это позволит тебе усилить свои позиции. Если ты хочешь отступить и выйти из нашей команды, то мы тебя держать не будем. Нам будет трудно, но мы справимся. Глаза Фаджа сузились в две полоски. Думаешь, что я испугался? Тони, думаешь, что я побегу как крыса с тонущего корабля? Думаю, что волшебник имеет право выбрать свою сторону, а не только стороны Дамблдора или Волан-де-Морта. Правда, есть еще и министерство, но без обид, Корнелиус, там уже все куплены. Сейчас ты можешь выбрать. Мне нет смысла сейчас выбирать сторону, прошипел Фадж, потому что я уже сделал выбор сегодня утром. Тревор поднял ладони, как бы защищаясь, и примирительно с улыбкой сказал: «Как скажешь, друг мой, как скажешь». Именно так я и сказал, Тони, и давай закроем эту тему. Посидев какое-то время в тишине, Фадж сказал: «Тони, я заметил, что ты, мягко говоря, недолюбливаешь отца Гарри Поттера. В качестве извинения ответь, только честно, почему ты так не любишь Джеймса Поттера?» Тревор на какое-то время задумался. «Теперь ты будешь очень часто соприкасаться с Гарри Поттером, и своим любопытством ты можешь навредить его репутации, либо сковырнуть неприятное ему воспоминание». Тревор посмотрел на часы. «До начала бала осталось 3 часа. Хорошо, я скажу, но ты дашь мне клятву, что сказанное останется тайной. Все настолько серьезно?» Тревор хмуро кивнул головой. После принесенной клятвы Тревор посмотрел на портрет одного из предыдущих директоров Хогвартса. «Лорд Дориан». «Да, директор», — отозвался портрет. «Будете добры, скажите, о чем я с Гарри Поттером спросил присутствующих директоров? Стоило нам остаться с вами наедине. Вы спросили, известно ли кому-либо из нас о причине, из-за которой Лили Эванс столь внезапно воспылала чувствами к мистеру Джеймсу Поттеру? Прошу вас, продолжайте». «Джеймс Поттер в этом кабинете попросил своего директора, Альбуса Дамблдора, о помощи в завоевании сердца своей возлюбленной Лили Эванс в обмен на любую ответную услугу в будущем. Это объясняет его фанатическую преданность Дамблдору и возможную причину, почему Джеймс не бежал с семьей из страны», — сказал Тревор. «Директор ответил», — продолжил лорд Дориан, — «что подумает о том, что может сделать. Спустя время, директор стал интересоваться у нас о давно забытых рецептах приворотного действия, не подлежащих выявлению, особо длительного действия. Это были его главные условия. Каждый из директоров сообщил об известных им вариантах. Но зачем?» – изумился Фадж. «Это наша обязанность», – ответил лорд Дориан. «Мы клялись помогать действующему директору, и мы исполнили свой долг». «На каком варианте остановился Альбус Дамблдор?» – спросил Тревор. «На моем, эльфийский поцелуй. Особенность его в том, что в процессе приготовления очень важно ментальное воздействие на зелье». Минусы. Срок действия зелья, после добавления последнего ингредиента, 30 минут. Плюсы. Срок воздействия на объект, неограниченный. «Каков последний ингредиент?» – спросил Тревор. «Кровь потенциального возлюбленного или возлюбленной, к которому будет осуществлена привязка. С чего вы решили, что Лили Эванс приняла зелье?» – спросил Фадж, не желая верить услышанному. «Отвечайте, это приказ директора», – сказал на молчание Тревор. «На студентку Лили Эванс, Альбусом Дамблдором, было наложено заклятие Империя. Ей было приказано выпить зелье». «Империус, здесь, в кабинете?» – изумился Фадж. «Воспоминание об этом было стерто у студентки», – сказал лорд Дориан. «Очевидно», – усмехнулся Тревор. «Дамблдор был уверен, что он тут будет хозяином до самой смерти, и его тайны, при его жизни, не выплывут наружу. Но вернемся к нашей теме. Лорд Дориан, с чего вы решили, что зелье было именно эльфийским поцелуем?» «В свое время, ради интереса, я сварил его. Я знаю его особенности и то, как он выглядит внешне. Перед принятием Лили Эванс зелья, Джеймс Поттер добавил в него свою кровь. Была реакция, присущая только этому зелью. Что с противоядием? Только если сможете определить зелье, а для этого нужно знать, что искать. Было ли что-то, о чем вы умолчали?» Волшебник на портрете хищно улыбнулся. «Меня не спрашивали подробности, я не счел нужным доводить до сведения. Во время родов, буйство магии рожающей матери может снять ментальное воздействие зелья. Но возможно это лишь в том случае, если женщина имеет поддержку родовой магии. Маглорожденные обречены. Но Тони, как ты с Гарри узнал об этом?» Изумился Фадж. «Джеймс Поттер получил клеймо предателя крови». Фадж ахнул. «Одной из возможных причин могло послужить кража родовых даров», — понимающе кивнул головой Фадж. «Джеймс получил клеймо в день своей свадьбы. Догадаться было нетрудно. Значит, Гарри в курсе, что его мать была опоена зельями и взята против ее воли?» «Да». «Минуту, если у Гарри клеймо предателя крови, то как же он стал лордом сразу 2 родов? Он и не предатель крови. Его мать, Когда Зелье потеряла над ней власть, зная, чем наградил ее сына Джеймс, провела ритуал воззвания к маге. Будь она более образованной, и если бы министерство не запретило все, что можно запретить, то она нашла бы иной способ снятия клейма. Но она имела в руках то, что имела. В результате, ценой своей жизни она сняла клеймо со своего сына, а Волан-де-Морт своим убийством закончил ритуал. Удивительная женщина, восхитился Фадж. Лорд Поттер, он в курсе? Да, он в курсе. Собственно, это он начал расследование, когда принял титул лорда и узнал о клейме Джеймса Поттера. Дав Фаджу переварить услышанное, Тревор сказал: «Корнелиус, у нас еще 2 часа до бала. Ты должен знать, те персни от основателей, которые я раздал, это результат их исследований. Во всех перснях, на данный момент, активирована тайная функция. С ее помощью можно прослушать то, о чем говорит его обладатель, хотя любая диагностика покажет, что это просто порталы с сигнальными чарами. На твоем перстне этого нет». Фадж подозрительно посмотрел на перстень на своем пальце. «Ты уверен?» «Могу поклясться. Не стоит». «Нет, стоит. Я клянусь своей магией, что с помощью перстня, который я выдал Корнелиусу Фаджу, нельзя прослушать его разговоры. Я сказал, да будет магия мне свидетелем». Кабинет осветила вспышка магии. «Люмос, Нокс, Тони», сказал явно успокоенный Фадж. «Это было лишнее. Дорожу нашей дружбой». Фадж одобрительно кивнул головой. «Тогда на кой хрен ты дал мне этот перстень, Корнелиус? Этот артефакт – одно из последних творений основателей. Как я понял, они начали работать с новым видом магии, более известной, как магией старой религии. Впервые слышу о такой. Так в чем фишка? Любой портал будет бесполезен в случае активации антиоперационного барьера. Это была стандартная тактика пожирателей смерти, но с этим артефактом этот фокус не пройдет. Если на тебя нападут или оглушат, то в тот же момент ты перенесешься в мой кабинет. Вот еще что, Тревор протянул кусочек пергамента, это слово активации портала в случае опасности. Это дорогого стоит, понимающе покачал головой Фадж. Тогда объясни, на какой пикси тебе нужно прослушивать другие персни. Как-то это низко. Кто-то бросил имя Гарри Поттера в кубок огня. Дамблдор, возможно, но Дамблдор всегда действует чужими руками. У него выверт мозгов по этому пункту. Следовательно, согласился Фадж, либо его сторонник, либо недруг Гарри Поттера. Если недруг, то новость о том, что Гарри Поттер, лорд Слизерин, необходимо сообщить нанимателю. Вот почему ты позволил мне сказать об этом утром, хотя разумно было бы дождаться вечера, верно. Но если это кто-то из профессоров, то сообщение могли отправить письменно. Это не та информация, которую можно доверить пергаменту, не согласился Тревор. Значит, личная встреча, либо сквозное зеркало или камин. Есть результат? Профессора молчат. На 3 факультетах старосты об этом даже не заикнулись. На 3, факультет Слизерина. Кстати, мы сделали вырезку. Тебе будет интересно. Мы, запись идет на кристалл. Гарри и Гермиона пытаются отследить нужное нам. С этими словами Тревор поставил на стол артефакт, напоминающий формой пепельницу, и вложил в него хрусталик, размером с палец. Затем активировал руны. По кабинету раздался звук шагов. Изображение, как я понимаю, нет, Корнелиус, только звук. Забини вежливо пропустил вперед себя свою помощницу Пенси Паркинсон и вошел вслед за ней. Весь факультет, полным составом, решил пропустить завтрак и ждал прихода своих старост. Осмотрев собравшихся в гостиной, Забини проводил Паркинсон до кресла, предназначенного для старост. Затем, решительным шагом направился к тумбочке с тайником, к которой имели доступ только старшекурсники, и которую имели неосторожность загородить собой ожидающие их студенты из младших курсов. «Прочь!» — рявкнул Забини. Дождавшись, когда растерянные студенты отойдут в стороны, Забини достал из тайника бокал. Под изумленными взгляды, он налил полный бокал янтарной жидкости и, выпив ее как воду, достал еще один бокал. Плеснув во второй бокал жидкость на палец и налив свой наполовину, он вернулся к креслам. Протянув Пенси бокал, сплескающийся на дне жидкости на палец, и получив благодарный кивок, Забини плюхнулся на свое кресло и устало прикрыл глаза. Драко посмотрел на Паркинсон, которая, сжимая бокал, пыталась унять дрожь в своих руках. Только теперь, присмотревшись к своим старостам, все увидели, что обоих старост весьма ощутимо протряхивает. Драко, понимая, что присутствующие опасаются начать разговор и с надеждой смотрят на него, решил взять разговор в свои руки. Что случилось? Мне казалось, что все прошло по плану. Если это из-за меня, то... Драка, взмолилась Пенси Паркинсон и потерла висок, помолчи, пожалуйста, и так тошно. Глотнув из бокала, Пенси благодарно кивнула обеспокоенно смотрящему на нее Забини. Тот перевел свой взгляд на Драка и сказал: «Все в порядке, Драка, ты тут ни при чем». «Ни при чем», удивился Драка, «да у вас обоих вид, словно вы после встречи с дементором». «Уж лучше с дементором», пробурчала Паркинсон и отпила еще один глоток, на что Забини согласно кивнул головой. Студенты терпеливо ожидали, когда их старосты придут в себя. Спустя несколько долгих минут Блейс решился: «Дамы и господа, сегодня мы имели честь лицезреть неудовольствие нашего директора Хогвартса. Если повторилось то, что было вчера вечером», — сказал Харпер. «Вчера вечером», — ядовито усмехнулся Забини. «Нет, дорогие мои, вчера вечером наш директор был лишь слегка расстроен, не более того». Паркинсон вновь согласно кивнула головой. «Зато сегодня», — продолжил Забини, — «мы ощутили неудовольствие директора во всей красе». «Неужели он настолько страшен?» — удивился кто-то из студентов. Паркинсон постаралась отыскать девицу, которая осмелилась не поверить им и прошипела: «Будь я беременна, я бы родила». По залу побежали смешки. «Да», — протянул Забини, — «приложил он нас всех знатно, и не постеснялся даже министра магии. Я удивлен, что в тот момент никто не обделался». «Ну», — злорадно протянула Паркинсон, — «насчет профессора МакГонагалла я не уверена. Придавил ее директор от всей души. Удивительно, что не выгнал». «Что с профессором Снейпом?» — задал главный вопрос Драко. «Если вас интересует будущее нашего декана, то да, нам оказана услуга. Профессор Снейп останется нашим деканом, но он отстранен от должности Зельевара». «Что он будет преподавать?» — спросил Драко. «Ему будет позволено войти в дуэльный клуб в качестве спарринг-партнера для студентов. Он будет тренировать лучших из лучших. Во время тренировочной дуэли с ним все будет по-взрослому», — так сказал директор. «В свободное время ему будет позволено преподавать теорию для тех, кто захочет у него учиться». «Ты сказал, что нам оказана услуга», — ухватилась за оговорку Дафна. «Верно», — сказала Паркинсон. «Своим прошением мы взяли на себя ответственность не только за Драко Малфоя, но и за нашего декана». «Но», — продолжил Забини, — «декана Гриффиндора положение значительно хуже. Ее сместили с должности заместителя директора и пообещали, что если она не приведет свой факультет в порядок, то, цитирую: «Профессор МакГонагалл, если хоть один ваш студент окажется обделен вашим вниманием, или, не дай Моргана, пострадает, то даю слово, от ваших страданий содрогнутся даже высшие демоны». «И знаете, что?» — Забини провел взглядом по притихшим студентам. «Ему верю, он сможет». «Он сказал это в присутствии министра магии», — изумился Эйвери. Забини молча кивнул головой. Министр ничего не возразил. Министр Фадж был не в том состоянии, чтобы что-то возражать, как, впрочем, и все, кто в этот момент присутствовал в кабинете. «Почему?» — директор начал песочить нашего декана, и я имел неосторожность заступиться за него. Как раз после этого директор и выразил свое неудовольствие жизненной позицией профессора Снейпа, а заодно и всего персонала школы. Паркинсон улыбнулась и сказала: «Разве что за исключением мистера Филча, которого наш директор очень уважает». Слизеринцы намек поняли, а Драко продолжил задавать вопросы. «Все так плохо, я о нашем декане. Если ты об отношении директора к нашему декану, то, скажем так, директор ясно дал понять, что профессору Снейпу позволено жить. Если говорить об отношении директора ко всем профессорам, на тот момент волшебники были уверены, что живыми из кабинета уже не выйдут». Кто-то присвистнул. «Значит», — проговорила Дафна в полной тишине, — «директор Тревор обладает духом нашего факультета, и с ним можно договориться». Пока все непонимающие смотрели на девушку, Забини широко улыбнулся и сказал: «Я подумал, что только я тут самый наблюдательный, и понял самое важное из случившегося. Что может быть важнее, чем наш декан?» Возмутился Драко. «Не понимаю», — Дафна снисходительно посмотрела на Драко, — «вот что ты делаешь на нашем факультете, Драко. Ты же гриффиндорец на всю свою голову». Прежде чем Драко успел придумать ответную колкость, Блейс, усмехнувшись, сказал: «Полностью с вами согласен, мисс Гринграсс». Не успевшие слететь слова застряли у Драко в горле. «Мисс Гринграсс», — Забини лучезарно улыбнулся, — «не будете ли вы любезны и просветите нашего МММ, опекаемого и недалекого друга, о выводах, которые должен был сделать любой уважающий себя слизеринец. Из того, что нам успел рассказать этот обалдуй, Драко возмущенно фыркнул, но промолчал, его возвращением в наш факультет была оказана услуга. «Верно», — сказал Забини, — «но не профессорам, директор от них не в восторге». «Это слабо сказано», — скривилась Паркинсон, — «не его матери. Услуга была оказана, ни больше ни меньше, а министру магии». «Тоже в этом уверен», — сказал довольный Забини. «Директор готов собственноручно удавить нашего декана», — продолжила размышлять вслух Дафна. «Это если ему очень повезет», — не унимался Забини. «Но директор повернул дела так, что теперь уже услуга оказана нам, всему факультету чистокровных волшебников. Нам оказана услуга в обмен на ответную услугу с нашей стороны». Блис и Паркинсон утвердительно кивнули головами. «Следовательно, у нового директора такое же мировоззрение, как и у нас, у слизеринцев. Теперь мы должны ему, и все мы знаем, что это значит. Мы, в отличие от других факультетов, стоим на том, что никогда не отказываемся от своих долгов. Студенты, родители которых имеют огромное влияние как в магическом мире, так и в школе». «Поправка», — нахмурился Блейз, — «в школе, отныне, наш директор, как говорят маглы, царь и бог, то есть, как мы только что узнали со слов миссис Малфой, директор Тревор принес полную клятву, написанную основателями. Кстати, кто-нибудь в курсе подробностей этой клятвы?» Студенты отрицательно покачали головами. «В общем, теперь ни попечительский совет, ни министерство магии не имеет в школе никаких прав отдавать директору приказы. Они могут только порекомендовать. Отсюда вопрос», — сказала задумчивая Дафна, — «чем это нам грозит?» «Тем, что мы получили того директора, который нужен Хогвартсу». То есть, Забини с гордостью посмотрел на студентов и торжественным голосом проговорил: «Дамы и господа, позвольте поздравить вас с тем, что в ближайшее время в стены этой школы вернутся те предметы, которые с таким маниакальным упорством уничтожал Дамблдор». Посмотрев на ошарашенных студентов, Забини продолжил: «Традиции, ритуальная магия, боевая магия, сделав особый акцент, кровная магия, одним словом, все предметы, предписанные основателями для обучения, будут возвращены в учебную программу. Исключение может быть только некромантия. Но, как сказал директор, и здесь могут быть исключения». Спустя минуту Эйвери выдохнул: «Министерство этого не допустит. Кто их об этом будет спрашивать?» Забини удивленно выгнул бровь. «Но министерство всегда. Это был лишь до тех пор, пока не пришел мистер Тревор и не принес полную клятву, мистер Эйвери. Отсюда и предложение нашего директора. Он предлагает членам наших семей занять места профессоров на данных дисциплинах. Если мы откажемся...» Забини подозрительно посмотрел на Эйвери. Сам-то понял, что сказал. Сколько волшебной крови пролили сторонники Дамблдора, не желая допустить этого дня. На этих словах Забини встал и подошел вплотную к Эйвери. «Или, быть может, ваша семья сменила сторону?» Эйвери растерянно посмотрел на студентов, которые подозрительно смотрели на него. «Не это имел в виду. В нашей стране могут и не найти нужных специалистов». На этом моменте Тревор остановил запись. «Корнелиус, что думаешь?» Этот Эйвери сразу понял, в чем соль. «Его семья, если я не ошибаюсь, да, они активно поддерживали Волан-де-Морта. Вижу, что ты больше не вздрагиваешь, произнося это имя. Это потому, что я в ярости от того, что он с Дамблдором хочет сделать со всеми нами». Тревор вновь активировал руны. Посмотрев какое-то время на Эйвери и выразив своим взглядом всю глубину подозрения к нему, которое он сейчас испытывает, Забини хмыкнул. «По словам нашего директора, он сделает все возможное, чтобы привести нас к величию и могуществу, не больше и не меньше. Если», — Забини вновь подозрительно посмотрел на Эйвери, — «некоторые откажут в помощи в столь благородном деле, за которое было пролито столько нашей крови, то директор Тревор наймет профессоров из-за границы, лучших из лучших. Это будет стоить недешево», — задумчиво пробормотала Дафна. «По словам директора, основатели оставили достаточно золота, чтобы он не испытывал трудностей. Так что я призываю вас всех написать своим родителям и сообщить им об этом. Лично я бы предпочел, чтобы нас учили наши волшебники, а не пришлые из-за границы. Тем более, что обучая нас, будут давать знания, которые оставили для нас основатели. Я бы не хотел, чтобы к этим знаниям был доступ посторонним». «Записи основателей», — благоговейно прошептала Дафна, и остальные студенты разделили ее чувства. «Директор Тревор, на правах принесенной полной клятвы основателей, получил доступ к этим знаниям». Дав студентам переварить эту новость, Забини продолжил. Однако главная новость не в этом. Дождавшись, когда на него вновь все обратят свое внимание, Забини продолжил. К сожалению, я не могу сообщить вам главную новость по просьбе министра. Вечером вы все узнаете от него. С каких пор, усмехнулся Эйвери, тебя останавливает просьба министра. Если эта информация важна, то ты должен. Вам я ничего не должен, мистер Эйвери, отрезал Забини. Впредь не смейте перебивать меня. Окинув его брезгливым взглядом, Забини продолжил. Уверен, что скажи я эту информацию, то она не уйдет дальше этой гостиной. Но это была личная просьба министра. Министра, к мнению которого прислушивается наш директор. Министра, которого лично я глубоко уважаю. Благодарю вас, мистер Забини, усмехнулся Фадж, сидя в кабинете директора и изобразив поклон. Забини вновь встал со своего кресла, подойдя вплотную к Эйвери, встал к нему практически нос к носу, а затем прошипел. Если некоторые считают, что справиться с обязанностями старосты лучше меня, то я с радостью готов попросить нашего декана передать этому мазохисту свою должность. Пусть говорит то, что сочтет нужным, а потом испытывает на себе все прелести неудовольствия от нашего директора. Мне и одного раза хватило. На этих словах Пенси Паркинсон взялась ладонями за свои локти и зябко поежилась от воспоминания. «Желающие занять наше место есть?» – спросил Забини. На этих словах Паркинсон с надеждой посмотрела на студентов. Очевидно, студенты не хотели смотреть на мир таким же взглядом, что и Паркинсон. «Очевидно, нет», – разочарованно сказал Забини. «Жаль, будет желание, всегда, пожалуйста». Забини вернулся к своему креслу. «Теперь, когда меня перестали отвлекать, перейдем к главной теме этого утра, мисс Гринграсс. 2 года назад, когда наследник Слизерина открыл тайную комнату, мы, наравне с другими факультетами, начали его поиски. Мы выискивали в библиотеке школы любые упоминания о роде Салазара Слизерина и его потомках. Как вы помните, информация о нем, как, впрочем, и о других основателях, оказалась, на удивление, мало. Точнее, ее не оказалось совсем». Согласилась с ним Дафна. Верно. Тогда было решено организовать поиски в наших родовых библиотеках. Совместным голосованием было решено собрать все копии записей у одного человека. Меня, вновь согласилась Дафна. Вам было поручено эти записи рассортировать. Так уж получилось, что к концу этой огромной работы, главный виновник был найден. Но профессора, скривилась Паркинсон, не посчитали нужным нам сообщить, кто был главным виновником. Верно, мисс Паркинсон, однако, на данный момент, у меня возникли вопросы, ответы на которые будут интересны не только мне. Вас слушаю, сказал Дафна. Допустим, в школе появился потомок Салазара Слизерина. На каких условиях он будет иметь право надеть кольцо лорда? Потомок Салазара Слизерина должен быть чистокровным волшебником не менее, чем в 7-м поколении. Мисс Гринграсс, вы уверены? Абсолютно. Именно на основе кодекса Салазара Слизерина писали свой родовой кодекс многие из тех волшебников, которые основывали свои рода после. Ярким примером может служить род Блэков. Все вопросительно посмотрели на Драка, и тот, кивнув головой, с гордостью сказал, «Только абсолютно чистокровный Блэк может претендовать на кольцо лорда Блэков. Мы никогда не делали из этого секрета». «Хорошо», — сказал Забини, «теперь сосредоточьтесь, это очень важно». Если у наследника Слизерина мать маглорожденная или полукровка, только чистокровный маг в 7-м поколении по всем родословным мам, пап, дедушек, бабушек и так далее, без исключений, даже обретенные не входят в него. Насчет обретенных, вы серьезно? Да, к примеру, темный лорд действительно был наследником Салазара Слизерина, но из-за того, что он полукровка, лжешь, вскрикнул Драко. И вскочил с кресла. «Сядьте!» — рявкнул Забини. «Мистер Малфой, не заставляйте всех нас пожалеть о том, что мы поручились за вас». Дождавшись, когда Драко сядет, Дафна продолжила. «Тот, кого нельзя называть, полукровка. Все старшее поколение об этом знает, просто предпочитает об этом не распространяться. На это у них есть причины. Я не знаю, почему Люциус Малфой не сообщил своему сыну об этом факте, но я уверена, что ваша мать, Драко, будет честна с вами. В крайнем случае, спросите об этом нашего декана. Мисс Гринграсс, теперь допустим, что наследник надел кольцо лорда, и оно признало его. Допустим, лорд женился. Допустим, Забини осмотрел всех присутствующих, я надеюсь, что это останется между нами. Так вот, допустим, что его жена маглорожденная, Забини вновь посмотрел на студентов, Никак иначе, если не хотите ощутить гнев нашего директора. Профессор МакГонагалл уже совершила такую ошибку. Вид после этого она имела весьма глупый и почти обосран. ГМ, в общем, вы меня поняли. Так вот, допустим, что жена лорда Слизерина, маглорожденная или обретенная, признает ли ее магия как леди Слизерин, это очень важно, мисс Гринграсс. В обоих случаях, она будет только женой, имеющая право носить фамилию мужа, но не титул леди. Более того, учитывая древность рода, даже не у всех чистокровных волшебниц имеется шанс получить звание леди. Одобрение дает магия, если претендентка достойна. Даже если она чистокровная волшебница в седьмом поколении, именно. Пока присутствующие переваривали эту информацию, Дафна продолжила. По результатам тех записей, что ваши родственники переслали мне, я серьезно подозревала, что наследник Салазара Слизерина, это Гарри Поттер. Ха, усмехнулся Драко. Его мать, грязнокровка. В гостиной сверкнуло проклятие, и обездвиженный студент слетел со своего кресла. Спустя секунду, к Драко, лежащего на полу, подошел взбешенный Забини с волшебной палочкой в руках с явным намерением пытать долго и вдумчиво. Убрав ее в наручи, Забини хмуро посмотрел на присутствующих. «Господа, мы совершили огромную ошибку. Нам не следовало брать на себя ответственность за Драко Малфоя. Чем это нам грозит?» «Думаю, вы догадываетесь, точнее догадаетесь сегодня вечером. Впредь Драко Малфоя должны будут сопровождать не менее 4 студентов. Очередность обсудим позже. А пока, пусть это дерьмо полежит, мы не закончили». Взбешенный Забини вернулся в кресло. «Прошу вас, мисс Гринграсс, как я уже говорила, мои подозрения пали на Гарри Поттера. Да, Поттера не связаны с родом Салазара Слизерина, но не его мать. С ней слишком много неясного. Продолжайте». Во-первых, она оказалась слишком одаренной сразу на двух направлениях – зельеварение и чары. Да, талант может быть и у маглорожденной, но не интуитивная предрасположенность к ингредиентам и дозировкам для зелий. Вне всяких сомнений, у Лили Эванс был родовой дар в зельеварении, который появляется только в 4-м поколении в чистокровной семье, да и то не у каждой. По слухам, она превзошла даже нашего декана. В подтверждение теории о том, что она была чистокровной волшебницей, также служит и ритуал кровной защиты, который она провела перед своей смертью над своим сыном. Даже Дамблдор признал это. «Причем здесь это?» – удивился Забини. «Очевидно», – снисходительно улыбнулась Дафна, – «вас нет более ранних записей по данному ритуалу. В них имеются пояснения. Данный ритуал доступен лишь чистокровной волшебнице, у которой имеется, уделяю особое внимание, поддержка рода. В противном случае у нее бы не хватило на ритуал сил, либо сам ритуал был бы неэффективен. Но ритуал был проведен по всем правилам», понимающе кивнул Забини, Дамблдор это подтвердил. «А вот мы на это не обратили внимания. Следовательно, она могла быть чистокровная из рода Слизерина, но она из семьи маглов», сказал Харпер. «Она могла быть приемной дочерью», не согласился Забини, «слишком талантлива для маглорожденной. Помнится, на одном из приемов, даже леди Малфой об этом обмолвилась. Но Гарри Поттер учится на факультете Гриффиндора», не уступал Харпер. «Как прямой потомок одного из основателей, он мог пожелать учиться там, где сочтет нужным. Это его право», сказала Дафна. «Но есть несколько но. Лили Эванс не была змееустом, хотя она могла это и скрывать. И самое главное, из-за чего я отбросила версию, что Гарри Поттер хоть и чистокровный маг, но не из рода Салазара Слизерина. Он в зельеварении полный ноль, а родовой дар Салазара». «Что?» Забини и Паркинсон с кривыми улыбками переглянулись, и Паркинсон сказала: «Вечером узнаете. Но вот если предположить, что у Гарри Поттера все же есть дар к зельеварению, но на него надели оковы». «Оковы на дар?» Уже второй раз самообладание у Дафны дало трещину. «Оковы на дар от самой маги? Покажите мне безумца, который мог сделать это с ребенком. Одно дело наложить оковы на магическое ядро с нестабильной магией до 9-летнего, максимум 11-летнего возраста. Но другое дело оковы на родовой дар. Да этот безумец от отката должен, как минимум, стать сквибом. Если только он не знает, как защититься от наказания от самой магии», не согласилась с ней Паркинсон. «Вы это на что намекаете?» спросил кто-то из студентов. «Мы не просто намекаем», сказал Забини, «мы говорим, что этого теоретического разговора не было». «Да, и кто-нибудь», Забини посмотрел на лежащего Драко и скривился, «приберите здесь». «Драко, Драко», Фадж встал и начал расхаживать по кабинету, разочарованно покачивая головой. «Не расстраивайся так, Корнелиус, у него переходный возраст. Сам знаешь, как это бывает у подростков в момент полового созревания. Сами были не лучше». Несколько успокоенный Фадж вновь сел в кресло. «Надеюсь, что для Драка еще не слишком поздно измениться в лучшую сторону. Уверен в этом. Кроме того, у миссис Малфой теперь будет больше времени и возможностей, чтобы повлиять на сына». «Да», — сказал полностью успокоенный Фадж, — «тоже так думаю. А этот Забини, довольно достойный молодой человек, тоже это заметил. Если ему немного помочь в карьерном росте, то я уверен, его преданность не будет подлежать сомнению. В ближайшее время, — сказал задумчиво Фадж, — мне потребуется толковый помощник министра магии. Амбридж, конечно, верна мне, но она, как бы, слишком радикальна». Тревор задумался и спросил, не слишком ли круто для будущего выпускника получить место, чуть ли не твоей правой руки? Он толковый парень, не хочу, чтобы его испортили подхалимые карьеристы. Он, конечно, не сразу получит это место, но пусть учится и набирается опыта под моим присмотром. Да, решено, протекцию я ему сделаю. Корнелиус, до начала бала осталось 40 минут, нам пора. В этот момент дверь с грохотом открылась, и в кабинет вломились Гарри и Гермиона. «Мы нашли его, Дирик». «Ой, простите, господин министр». Гарри и Гермиона поклонились. «Добрый вечер, господин министр». «Добрый вечер, молодые люди». «Ах, да, теперь мне нужно просить прощения». «Добрый вечер, лорд и леди Слизерин». «Что у вас?» — спросил Тревор. «Мы нашли его, того, кто бросил мое имя в кубок огня. Это профессор Хогвартса, но на самом деле... это пожиратель смерти под оборотным зельем. Вы уверены?» — не поверил Фадж. Гарри заменил кристаллы на подставке и активировал руны. «Лорд Волан-де-Морт», — сказал голос Грюма. «Барти», — раздался хрипящий, со змеиным шипением, голос. «Какого демона тебя не было так долго, и какого демона ты все еще под оборотным зельем?» «Господин, у меня мало времени. Начало бала. Последние минуты. Часть первая». Тревор остановил записи, посмотрев на студентов, сказал: «Мистер Поттер, миссис Поттер, дальше мы справимся сами. Вам же надлежит переодеться к балу. Поспешите». Дождавшись, когда студенты покинут кабинет, Тревор вновь активировал руны. «Что случилось, Барти?» «Это касается Поттера, крысеныш, прочь. Ты не смеешь приказы», — раздался писклявый голос. «Ты слышал его, Питер?» — перебил его Волан-де-Морт. «Выметайся, Нагайна», — прошипел Волан-де-Морт. «Девочка моя, проследи за крысенышем, чтобы не подслушивал». Дождавшись, когда их покинут, Волан-де-Морт установил защитный купол и усмехнулся. «По-прежнему не можешь его терпеть?» «Ненавижу предателей. Предавший раз, предаст повторно, но за значительно большую цену», — согласился Волан-де-Морт. «Я тоже ему не доверяю. Более того, у меня накопилось множество вопросов к этому крысенышу». Тревор остановил запись. «Очевидно, они говорят о Питере Петтигрю. Он анимаг, его анимагическая форма — крыса».